Я уплотнился. А откуда этот руководитель экспедиции? ББ засветился. Он, как и все организаторы, десяток вихрей из мира неподалеку от КТ-95. Но почему они предложили экскурсию именно вам, жителям КТ-95? ББ разгладился. Понимаешь, это было что-то вроде торговли. Соседние миры все время так делают. А что они получили взамен? ББ посветлел. Игры, игры. В нашей системе больше игр, чем во всех остальных мирах на добрых 4 скачка в любую сторону. Я свернулся и закрылся. Мне было невероятно трудно все это переварить. Если посыл подлинный, ох, какое большое если. Меня переполняли чувства, ярость, ощущение того, что я стал объектом какого-то невероятного мошенничества. Горькое чувство существа, которым манипулировали. Желание отомстить тем, кто обманывал меня, нас. Всех людей, тем, кто отбирал что-то у нас, не спросив согласия. А как же свобода? Неужели любой нашей мыслью, каждым действием управляют лишь с той целью, чтобы производить побольше хмеля, чем бы он ни был, а потом подавать его кому-то на завтрак или наполнять баки где-то там. Что с этим поделать? Даже если я твердо узнаю правду. Я полностью потускнел. Продолжал уходить в себя. «Эй, Роб!» ББ стремительно отдалялся. Становился прозрачным. «Роб, куда ты?» Возвращение в материальное тело было почти мгновенным. Как будто я нажал на кнопку сигнала тревоги, которым уже давно не пользовался. Ощущение утомленности как умственной, так и физической было настолько острым, что я даже не сверил время по часам. Упадок сил, никакого желания что-либо делать. Заснуть тоже не удавалось. Я поднялся, пошел в кухню и сварил себе кофе. Сел и уставился на чашку. На протяжении последующих 2 недель у меня не было ни сил, ни желания заниматься дальнейшими исследованиями. Я пребывал в совершенно подавленном состоянии. Единственным результатом тех дней стали следующие строки. Закат. В поисках корма телушка обошла уже целые мили пастбища. Сегодня трава намного сочнее, но телушка не задумывается почему. Когда он велел, она спокойно прошла в ворота, хотя обычно направлялась через калитку по другую сторону дороги. Он знает, где трава вкуснее, потому и велел идти сюда. Впрочем, она об этом не думает. Она просто делает так, как он велит. Но теперь солнце заходит. Время пришло. Ей пора возвращаться к нему. Об этом говорит раздражающая болезненная тяжесть где-то внизу. Там, на вершине холма, у него всегда прохладно и много еды. И он сделает так, чтобы боль исчезла. Телушка поднимается на холм и ждет неподалеку. Скоро ворота откроются, и она пойдет на свое место. Хозяин принесет траву, телушка будет есть, и он тем временем избавит ее от боли до самого утра. После этого человек уйдет, унося с собой белую жидкость в круглой емкости. Телушка не знает, откуда он ее уносит и зачем она ему. Не знает, да и не очень-то хочет знать.